обеспечивает существование геометрии, а временная – существование арифметики и алгебры. Здесь рассматриваемый закон действует как основание априорного категориального бытия. Ведь также и бытие материи Шопенгауэр объявляет продуктом деятельности пространственно-временных априорных связей. Тем более он полагает, что саму математику всю можно обосновать на интуициях априорной мудрости чистого, то есть совершенно абстрактного созерцания. Но в отличие от Канта, это интуиция иррационального характера. Причем их иррационализм несколько прикрыт отождествлением чистого чувственного созерцания с рассудочным. Такое отождествление Кантом, как известно, не проводилось. И, наконец, четвертый вид закона достаточного основания. Это самый существенный и лежащий в основе трех остальных способ его обнаружения в области духовной сущности. Первые три модификации закона достаточного основания опираются на четвертую из них, а значит, в конечном счете должны сводиться к основаниям психического характера, которые, в свою очередь, сводятся к волевым усилиям людей, а эти усилия проистекают из аналогичной им сущности всей действительности. Таким образом, все виды причинения оказываются волевыми связями. В воле содержится сущность всякой причинности. Ниже мы увидим, какую роль во всех этих построениях сыграло, кроме мотивов, исходящих от Аристотеля и Лейбница, влияние кантовской традиции. А сейчас охарактеризуем подробнее саму четвероякую структуру закона достаточного основания в том его виде, в каком его представил себе Шопенгауэр. Первый вид этого закона указывает на действие причинности во времени и пространстве в области материальных объектов и происходящих с ними процессов. Причинность, а по сути дела также и время и пространство, это три априорных категории, то есть категории, предшествующие всякому опыту. Остальные категории кантовской теории познания отбрасываются Шопенгауэром за ненадобностью прочь. Он их даже называет фальшивыми окнами философского здания. Впрочем, можно сказать, что функцию категории исполняет у него сам закон достаточного основания, поскольку он выражает разные оттенки причинности, взятой в широком смысле слова. Этот закон, соответственно, также априорен. Пытаться обосновывать его самого значило бы лишь начать нисхождение по бесконечной цепи обоснований. Материя имеет место, согласно Шопенгауэру, только в области представлений, и ее он характеризует как объективно воспринимаемую причинность. В материальном мире господствует строжайшая необходимость. Здесь нет свободы воли, а есть лишь причинение действования. Волевые решения субъектов определяют их поведение, которое подлежит моральной оценке. А таким поведением, считает Шопенгауэр, в конечном счете является любая совокупность человеческих поступков. По своей сути, всякая причинность сводится немецким философам к актам воли, но это становится очевидным только тогда, когда в глубине всех отношений, обоснования и причинения обнаруживается коренная вселенская причина, ей же воля подобная, и Шопенгауэр обещает это обнаружить. Итак, перед нами обоснование событий и поступков как основание действия. Волевые решения – это мотивации, а всякая мотивация – это причинность, видимая изнутри. В учении о четырех видах действия закона достаточного основания